Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо, именно что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Словом, выронил слов немного, но значительных. В поступках же своих поступал еще более кстати. Вовремя являлся. Вовремя уходил, не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его, с удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал, в то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшее тому занятие. Вынимал, например, из кармана серебряную с чернью табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, оборачивал ее быстро пальцем правой, в подобие того, как земная сфера обращается около своей оси, или же просто барабанил по табакерке пальцами, насвистывая какой-нибудь «ни то, ни сё». Словом, он не мешал хозяину никак. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить, — говорил про себя Тентетников. Вообще, этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно приятных, людей постоянно ровного характера, людей, с которыми можно прожить век и не поссориться, я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей». «Вот первый, единственный человек, которого я вижу!» Так отзывался Тентетников о своем госте. Чичиков, с своей стороны, был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть, хотя на месяц, в прекрасной деревне, ввиду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении. Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна убрала его красотой несказанной. Что яркости в зелени, что свежести в воздухе, что птичьего крику в садах, рай, радость и ликованье всего. Деревня звучала и пела, как будто новорожденная. Чичиков ходил много. То направлял он прогулку свою по плоской вершине возвышений, ввиду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались еще большие озера от разлития воды, или же вступал во враги, где едва начинавшие убираться листьями дерева, отягчены птичьими гнездами, оглушенные карканьем ворон, разговорами галок и граньями грачей, перекрестными летаньями, помрачавшими небо, или же спускался вниз к поемным местам и разорванным плотинам, глядеть, как с оглушительным шумом неслась повергаться вода на мельничные колеса, или же пробирался далее к пристани, откуда неслись вместе с течью воды первые суда, нагруженные горохом, овсом, ячменем и пшеницей, или отправлялся в поля на первые весенние работы, глядеть, как свежая арань черную полосою проходила по зелени, или же как ловкий сеятель бросал из горсти семена ровно, метко, ни зернышко не передавши на ту или другую сторону». Толковал и говорил и с приказчиком, и с мужиком, и с мельником, и что, и как, и каковых урожаев можно ожидать, и на какой лад идет у них запашка, и поскольку хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью, словом, все. Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось, немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незавидно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду пущенье, нераденье, воровство, немалое пьянство. И мысленно говорил он сам себе, какая, однако же, скотина Тентетников. Запустить так имение, которое могло бы приносить по малой мере 50 000 годового доходу. И, не будучи в силах удержать справедливого негодования, повторял он: «Решительно, скотина». Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому, то есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут обыкновенно представлялась ему молодая хозяйка, свежая белолицая бабенка, может быть, даже из купеческого сословия, впрочем, однако же образованная и воспитанная так, как и дворянка, чтобы понимала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главная, но почему же, если уже так заведено, зачем же идти против общего мнения? Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилию Чичиковых, резвунчик-мальчишка и красавица-дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел по земле какой-нибудь тенью или призраком, чтобы не было стыдно и перед отечеством. Представлялось ему даже и то, что недурно бы и к чину некоторое прибавление. Статский советник, например, чин почтенный и уважительный. И много приходило ему в голову того, что так часто уносит человека от скучной настоящей минуты. Теребит, дразнит, шевелит его, и бывает ему любо даже и тогда, когда уверен он сам, что это никогда не сбудется.